Галерея. Люин шагала очень быстро. Она направлялась в общем и целом в сторону дома, но не совсем туда. Ее вел инстинкт, а точной цели у нее в уме не было. Она знала все дороги в районе и заблудиться не могла. Она почти не смотрела по сторонам и так глубоко задумалась, что не услышала позади звук шагов. «Почему же у меня ничего не вышло?» — гадала Люинь. «Потому что я посчитала, что все получится легко и просто? Неужели мой план изначально был обречен на неудачу? Или, быть может, мне нужно было все сначала растолковать Джиэль? Но как это могло помочь? Почему Эко помешал сделке? А я думала, что он друг Теона. Какое-то недопонимание? Возможно, сама моя идея нелепа. Это все равно, что пытаться остановить звездолет с помощью цветка, прекратить войну, напялив развивающееся платье. Может быть, эти мужчины считают меня глупой девчонкой, наивной маленькой девчонкой». Люинь свернула в переулок, перешла на другую сторону, повернула в еще один переулок, затем пересекла площадь и, наконец, оказалась в общественном парке. Ее окружили деревья и кустарники. Время приближалось к полудню, поэтому народа в парке было очень мало. Извилистая дорожка лежала в тени деревьев с кронами, похожими на крыши пагод. В парке царила такая тишина, что Люинь успокоилась, погрузившись в похожий на воду зеленоватый свет. «Люинь!» Она остановилась и обернулась. Из-за поворота дорожки появился Эко. Он бегом догнал девушку и смущенно проговорил. «Прости меня, пожалуйста. Я несколько раз тебя окликал, но ты шла так быстро, что не слышала. И извини, что я на «ты».» Люинь кивнула и ничего не сказала. Молчание стало неловким. «Я...» Эко с трудом подбирал слова. «Наверное, я тебя чем-то обидел. Прости, я не понял». «Все нормально», — сказала Люинь. «Вы... ты не виноват». «Ты хотела, чтобы сделка состоялась?» «Да». «Но почему?» Люинь посмотрела прямо ему в глаза. «А почему ты воспротивился?» «Потому что терпеть не могу монополистические манипуляции. А ты?» «Мне это безразлично». Люинь отвела взгляд. «Погоди! Когда ты жила на Земле, ты покупала модную одежду от брендов, которые принадлежали группе Thales?» «Буквально несколько вещей». «Но многим девушкам из вашей труппы эти вещи нравились, так?» «Да». «Значит, ты доброжелательно относишься к коммерческой империи?» «Меня это не интересует». Люинь нахмурилась и проговорила очень решительно. «Проблема не в том, что кто-то получит или не получит прибыль. Проблема в Марсе и Земле». «Однако прибыль — это различие в том, как живут люди на этих двух планетах». «Я вовсе так не думаю». «Но ты должна это осознавать еще острее меня», — возразил Эко. «Посмотри на здешних девушек, на своих подруг. Вы обсуждаете творчество, восхваляете то, что способны изобрести, сочинить, разработать. А девушки на Земле, знакомые тебе, не интересуются ничем, кроме возможности купить обновку. Разве ты не считаешь это большим различием?» «И что?» «Это религия потребительства, где природа человека отворачивается от жертвенной любви и обращается к алчности». «Это упрощение». Люинь устала. Стиль спора, избранный Эко, утомлял ее и казался ей бессмысленным. «Ты попросту забрасываешь меня набором абстрактных понятий». «Хочешь сказать, что я ошибаюсь?» «Ты не ошибаешься. Но абстракция и жизнь — это не одно и то же. В чем фундаментальное различие между придумыванием одежды и ее покупкой? Неужели ты вправду считаешь, что Джиэль и другие мои подруги родились художниками?» «Нет. Никакой разницы нет между девушками на Земле и Марсе. Нет различий между людьми». «Конечно, мы продукты своей среды». Люинь устало покачала головой. «Нет. То есть, по крайней мере, это не все. Знаешь, почему мои друзья на Земле покупают одежду? Чтобы самовыразиться. Хотя их и воспитала среда, они хотят выглядеть уникально. Придумывать одежду или покупать одежду — в основе лежит тот же самый фундаментальный импульс. Они не могут выбрать себе планету и то, как все в этом мире устроено. Но они хотят жить своей жизнью и понять, кто они такие. Вот и все». В памяти Люинь возникли лица друзей. Радостные, стеснительные, гордые и взволнованные взгляды, ожидающие похвалы. Они все были так похожи, и их лица слились воедино. Они жили на разных планетах, разным был их образ жизни, но они переживали одни и те же радости и разочарования. Она помнила эти лица. Они стали ее танцем. Ей больше не хотелось спорить с Эко. Она просто пошла дальше. Но Эко пошел за ней. Ему не хотелось ее отпускать. Низко нависающие ветви деревьев почти касались макушки. На лицо ложились пятнышки солнечного света и тени. Довольно долго оба молчали. «Твой танцевальный ансамбль на Земле, он ведь был по стилистике очень современным, верно?» «Да». «Как мне помнится, ты говорила, что проработала с ними всего 2 года. Ты просто встала и ушла?» «Хореографов нанимали только для того, чтобы они вели с нами занятия. Никому не было дела, останемся мы или уйдем. Художественному руководителю тоже было все равно. Как только истекал срок контракта, включавшего проживание и питание, мы имели право уйти. Я не была даже одной из солисток. Так много было желающих поступить в труппу, что как только я ушла, мое место сразу заняла другая девушка». «Нет, я не это имел в виду. Мне хочется понять, почему ты ушла». Люинь промолчала. «Тебе не нравилось жить в шумной городской пирамиде?» «Нет, мне это не досаждало». «Может быть, ты не поладила с другими танцовщицами?» «Нет, они мне нравились». «Тогда почему?» Люинь немного помолчала перед ответом. «Потому что мне хотелось чувства, что я что-то создаю сама». «О, но когда я спросил тебя в последний раз, хотела ли бы ты стать великой танцовщицей, звездой, ты ответила нет». «Я хочу творить, но никакое величие меня не интересует». «А ты не можешь творить, будучи просто участницей ансамбля?» «Ансамбль предпочитал танцевать отработанный репертуар или готовить танцы по особым заказам. А мне хотелось создавать свои танцы». «Понимаю. Кажется, Камю сказал, творить — это значит жить дважды». Люинь улыбнулась. Она уже не казалась такой уж напряженной. «Наверняка ты просто вне себя от радости, что вернулась на Марс», — проговорил Эко. «Ведь здесь у тебя полная свобода творчества». «Не совсем», — ответила Люинь. «Почему?» «Я...» — произнесла Люинь и запнулась. «Я не хочу регистрироваться в мастерской». «Тебя что-то не устраивает?» «Это не совсем так», — сказала Люинь. Она подумала о матери. «Просто я полна сомнений в мире вокруг меня и не могу представить себе, что живу жизнью, которая предназначена для меня. Вы не можете вообразить, что означает мастерская для жизни. Хотя переходы не запрещены, крайне редко кто-либо на Марсе меняет мастерские. Каждый взбирается по карьерной лестнице ступень за ступенью и проводит всю жизнь внутри 2 параллельных линий. Если бы я никогда не побывала на Земле, вряд ли бы это вызвало у меня протест. Но я там побывала. Вы же знаете, как живут земляне. Человек волен прийти и уйти, волен сменить одну профессию на другую. Я успела привыкнуть к такой жизни, наполненной гибкостью и экспериментами. Я не хочу жить внутри пирамиды». «Понимаю». Голос Эко наполнился уверенностью. Ты выросла на Марсе, поэтому отождествляешь себя со здешними возвышенными ценностями. Но тебе довелось пожить и на Земле, где ты успела привыкнуть к постоянным переменам. И хотя ты выступаешь и за ту, и за другую сторону, на самом деле ни в ту, ни в другую не веришь». Слова Эка больно ранили Люинь. Она знала, что он прав. Отсутствие веры — вот в чем была ее проблема. Она не могла целиком, полностью отождествить себя ни с той, ни с другой стороной. Живя на Земле, она тосковала по дому, а теперь, оказавшись дома, скучала по Земле. В этом была ее проблема и проблема всех в ее группе. «Почему вам так интересно то, о чем я думаю?» — спросила она. «Потому что мне хочется тебя понять». Люинь стала думать над ответом, но вдруг заметила кнопку на лямке рюкзака Эка. Кнопка горела зеленым огоньком. Работала видеокамера. Люинь мгновенно поняла, что ее обманули. У нее заныло сердце. Глаза заволокло слезами. Ей изначально совсем не хотелось говорить с Эка, но она ослабила оборону. Все, что она ему наговорила, шло из ее сердца, а он всего-навсего старался снять видео. «А я не хочу, чтобы ты меня понимал. Такое тебе в голову не приходило?» Ее слова прозвучали грубо, но куда более грубо было то, что себе позволил Эко. Да какое право он имел понимать ее? Он сыпал острыми критическими замечаниями. Ему нравилось забираться в сознание персонажей. Он словно бы разгадывал интеллектуальную загадку. Но чего бы ему хватило для того, чтобы понять ее и ее друзей? Как он мог почувствовать их боль, от которой разрывалось сердце? Как мог ощутить их юношеское волнение, их искреннее смятение, их жажду ответов? Жажду, возникшую на почве жизни в двух мирах. Даже если он вправду этого хотел, сколько из этого он действительно мог понять и ощутить? Эко вдруг переместился на другой берег. Все, о чем он говорил, было верно, но ее боли он не почувствовал. Наблюдатель никогда не страдал так же, как объект наблюдения. Все проблемы в жизни были проблемами объекта. Как только ты начинал наблюдать, у тебя не оставалось проблем. «Тебе интересно смотреть, как кто-то теряет веру?» Слезы залили глаза Люинь, но она их сдержала. Она отвернулась и побежала прочь. Эко остался в парке. Он стоял и провожал девушку взглядом. Когда Люинь проснулась, была ночь. Не вставая с постели, она принялась проигрывать в уме сегодняшние события. Она все еще была очень взволнована. Перед ее глазами стояли парк и дорожка. Она спрашивала себя, почему же она так чувствительна к разговорам о сравнении двух миров, вплоть до того, что в поисках общего между Марсом и Землей она уже не могла жить обычной жизнью. Люди наделены способностью адаптироваться. Если бы только ей удалось приспособиться к различиям в общественном порядке, с ней все стало бы хорошо. Но это было бы неправильно. Она не могла выразить словами боль в своем сердце, которая подталкивала ее к раздумьям о расхождениях между двумя планетами, которые заключались не только в различиях общественных институтов и порядков, а в диаметральной разнице философий. На Земле все твердили ей о том, что они свободны и гордятся такой свободой. Люинь экспериментировала с их свободой и знала, что эти люди правы. Ей полюбилось это чувство отсутствия привязи, этого вольного плавания по течению. Но еще она помнила о том, что в детстве, когда она училась в марсианской школе, им говорили, что свободны только марсиане. Быть свободными от обеспечения основных жизненных потребностей, возможность открыть собственную мастерскую, это означало, что им не нужно было продавать свою творческую свободу за деньги. Учителя говорили Люинь, что когда человеку приходится продавать свои мысли за деньги, чтобы купить хлеба, то этот человек обречен стать рабом борьбы за существование, и что такого творца будут представлять не его произведения, а воля денег и торговли. Только на Марсе человечество было свободным. Люинь помнила картину Жана Леона Жерома «Невольничий рынок». Примечание. Жан Леон Жером, 1824-1904. Французский живописец и скульптор, представитель академизма и ориентализма, или помпейского стиля. Конец примечания. Это полотно оставило у нее столь неизгладимое впечатление, что довольно долго на Земле Люинь не осмеливалась продавать свое творчество через сеть. Теперь, успев пожить на обеих планетах, она не была уверена в том, какие цепи тяжелее. Цепи той системы, которая давала всем и каждому не больше и не меньше того, в чем они нуждались, или цепи бедности, рожденной борьбой за выживание. Но Люинь знала, что все люди любят свободу, и чем больше было различий в их образе жизни, тем сильнее проглядывала фундаментальная общность. Свобода. Жизнь — это искусство, а природа искусства — свобода. Люинь вдруг услышала голос матери, нежный, наполненный страстью голос. Эти слова мама сказала ей, когда ей было всего 5 лет. Сердце Люинь растаяло. Мама всегда поощряла ее, брала ее с собой на все творческие мероприятия. Люинь вспомнила себя в розовом платье на руках у мамы, а мама смеялась и говорила с друзьями в кабинете. Солнечный свет лился в окна, словно водопад. Струился по книгам, заливал все взволнованные лица взрослых. Одни из них громко говорили, другие внимательно слушали. И во всех них Люинь видела неудержимость. Даже в том, как были изогнуты брови матери, которая говорила ей о свободе и смеялась, Люинь тогда почувствовала, что попала в другой мир. Мир, в котором она счастлива. «Ты рождена со светом, моя милая. Самое твое рождение было чудесным актом искусства». 4-летняя Люинь была слишком мала, чтобы понять, что это на самом деле означает. Она сидела у матери на руках и смотрела в ее улыбающиеся глаза. Она понимала только, что ее любят, и от этого была полна счастья и гордости. Мало-помалу к Люинь возвращались воспоминания. Ярко освещенные фрагменты и эпизоды, они не складывались в цельный сюжет. Они лежали и дремали на дне океана, которым был ее разум, а этого дна много лет не касался свет. При этом воспоминания никуда не девались. По мере того, как Люинь осторожно прикасалась к ним, лед таял дюйм за дюймом, и по океану катили волны. В окно струился белый чистый свет луны. Казалось, кровать Люинь, стоящая рядом с окном, сливается с этим светом. Снаружи окно занавешивал плющ, словно живая штора. Окно походило на ночную морскую раковину, а лунный свет был сиянием ангела. Люинь захотелось снова увидеть кабинет родителей. Вскочив с кровати, она оделась, тихо прошла по коридорам и вошла в кабинет. Комната была столь же стерильно чиста, как в прошлый раз, только букет лилий исчез. Кабинет был похож на пустую сцену, а ночь была подобна пьесе без актеров. Люинь медленно вышла на середину сцены и пошла вдоль стены. Двигаясь вдоль книжных шкафов, она произносила беззвучный монолог. «Мама, папа, вы меня слышите? Я до сих пор помню все, что вы мне говорили. Я побывала на Земле, я научилась ходить сама. Я многое умею, а думала, что все забыла. Я помню. Помню». Никто ей не ответил. Она вернулась к краю полукруглого столика, под которым в прошлый раз на полу лежали лилии. На месте букета ничего не было. Ни статуэтки, ни украшения, ни потайной дверцы. Но Люинь увидела две строчки. Она наклонилась. Серебристый лунный свет озарял участок пола ближе к стене. И в этом свете были отчетливо видны буквы, вырезанные, по всей видимости, перочинным ножом. Люинь напрягла зрение и стала рассматривать написанное вблизи. В первой строке было 9 символов, а во второй — 13. Это было сочетание букв и цифр. Люинь затаила дыхание. Это было необходимое число знаков имени пользователя и пароля для доступа к файлам личного пространства. Люинь вскочила и взяла с полки ручку и лист бумаги. Встав на колени, она аккуратно скопировала знаки, один за другим. После этого она подбежала к ближайшему терминалу и, введя свой логин, вошла в собственное личное пространство. Оказавшись там, она стала просматривать историю использования скопированного ею имени пользователя. Это был логин ее матери. Люинь ввела его, затем ввела пароль и стала ждать. На экране возникла комната. Изображение было расплывчатым, значит, его нужно было просматривать в режиме полной достоверности. Люинь сходила за специальными очками. В личном пространстве можно было просматривать файлы в режиме 2D или 3D. Режим 2D больше годился для работы в поисковых системах, но режим 3D позволял получить более сильное впечатление. В личных пространствах и при просмотре произведений искусства чаще использовались 3D. В полностью достоверном пространстве скульптуру и кинофильмы показывали в виде голографических записей, а электронные дневники можно было читать в виде книг, слушать голосовые записи или даже что-то высекать на имитации камня, как бы на века. Архивированное личное пространство матери Люинь выглядело как комната с каменными стенами. Это помещение совсем не походило на комнаты с прозрачными стенами на Марсе и на сферические пространства, популярные на Земле. Комната словно бы находилась в одном из старинных европейских зданий, которые довелось повидать Люинь. Это был прямоугольный зал с гранитными стенами, росписью на потолке и лепными ангелами на стенах со всех сторон. Помещение было не слишком велико, но между колоннами светились окна, высокие, от пола до потолка. На устланном ковром полу стояло множество пьедесталов и стеклянных витрин с голограммами скульптурных работ матери Люинь. Все это пространство излучало атмосферу чужого и далекого прошлого. У Люинь часто забилось сердце. Это были воспоминания ее матери. Она медленно пошла по трехмерному залу, нежно и бережно прикасаясь рукой к душе, запечатленной в каждой скульптуре. Замершие в неподвижности фигуры людей поворачивались, тянулись к небу. Они словно мучительно стремились к чему-то недостижимому. Имитированные лучи лились в зал сквозь высокие окна, омывали статуи светом. И от этого скульптуры казались персонажами какой-то трагедии, полной обреченности. Люинь взяла в руки вазу с тонким горлышком и широкой нижней частью. Казалось, это предмет из Древнего Египта или артефакт цивилизации майя. Внимательно осмотрев вазу, Люинь поняла, что это страница из дневника матери. На боку вазы были выцарапаны крошечные буквы. Люинь — ангел, приносящий свет. Люинь впустила в себя эти слова, словно поглотила их. Порой тебе кажется, что твоя жизнь вся целиком просчитана, но тут появляется луч света и заставляет тебя сомневаться во всем. Нам не под силу когда-либо постичь жизнь, а ее понимание — это непрерывный процесс самоотражения. Только соединяться. Разговор — это душа. Неважно, что произойдет, важен его приход. Наш учитель. Год, когда я родила Люинь, навсегда останется особенным в анналах Марса. Люинь попыталась вспомнить, что же произошло 18 лет назад. И кто он такой, этот учитель? Сердце ее билось так часто и громко, что, казалось, виртуальный зал сотрясается в такт. Никаких дальнейших объяснений этой дневниковой записи ее матери она не нашла. Люинь осмотрела все, что находилось около вазы, и обнаружила фарфоровую пиалу и тарелку. Оба эти предмета были покрыты крошечными буквами, похожими на рябь на воде, на которой пролетела стрекоза. Ей хотелось прочесть все страницы дневника матери очень внимательно. Люинь инстинктивно чувствовала, что вплотную подошла к какой-то великой тайне, о которой прежде не ведала. Но тут она услышала шум где-то совсем рядом с залом и поняла, что в личное пространство ее матери, в эту виртуальную галерею, вошел кто-то еще. Люинь поспешно поставила тарелку на столик и поспешила выйти.